Григорий Елисеев. Новая зона. Лики Януса. Краткое содержание предыдущих событий. Роман Нестеров и его младший брат Павел служили на одной из подмосковных военных баз. В ночь превращения столицы в то, что впоследствии станет известно всему миру как Московская аномальная зона, братья вместе с другими солдатами оказались в составе сил сдерживания, которые первыми оцепили город. Однако, нарушив приказ, Нестеровы отправились в гибнущий мегаполис в надежде спасти своих близких. К сожалению, они не успели. Братья обнаружили родной многоквартирный дом, охваченный пламенем. Поскольку приказ не входить в город исходил не от командования, а от неизвестных, перехвативших связь, военный трибунал признал всех отказавшихся подчиниться солдат невиновными, в том числе и братьев Нестеровых, которых после всех проверок в карантине восстановили в званиях и вернули на службу. Из многомиллионного населения Москвы спаслась едва ли половина. Ни родителей Нестеровых, ни жены и сына Павла в списках выживших не было. Братья продолжили военную службу теперь уже в составе изоляционных сил, охранявших территорию московской зоны и строительной бригады, возводившей периметр, огромную многометровую стену вокруг бывшей столицы. Именно тогда Нестеровы встретили Рене Декарта, бывшего сталкера, работавшего еще в старой зоне в Чернобыле, а сейчас сотрудничающего с Центром аномальных явлений, ЦАЯ. Центр – международная организация, занимавшаяся изучением аномальных зон, создавал подконтрольные подразделения сталкеров для проведения исследовательских операций в зонах по всему миру. Декарт же, в свою очередь, должен был возглавить такое подразделение в московской зоне. Среди прочих кандидатур он выбрал двух молодых солдат изоляционных сил, весьма неплохо показавших себя во время нескольких вылазок в зону. Так Роман и Павел Нестеровы стали правительственными сталкерами. Время шло. Организация разрасталась. Нестеровы вместе со своей командой успешно выполняли все новые контракты. Пока одной злополучной ночью, уводя от преследования отряд ученых, Павел Нестеров не попал в аномалию. Роману и остальным пришлось оставить Павла, чтобы довести сотрудников ЦАЯ до безопасного места. Когда же Роман вернулся за братом, того уже не было. Все следы уничтожил огонь, поглотивший заброшенный торговый центр, где отряд попал в ловушку. Единственное, что сумел найти Роман, это любимую зажигалку брата. Официально Павла Нестерова признали погибшим во время операции в зоне. С этого момента прошло 5 лет. Роман Нестеров продолжал работать на ЦАЯ в составе организации «Декартовы координаты» вместе со своими друзьями-сталкерами Владимиром Свистуновым и Анной Волковой. Единственное, чем после гибели брата не занимался Роман, это сопровождение людей за периметр. Но у судьбы на это были другие планы, и над московской аномальной зоной потерпел крушение новейший самолет-разведчик с призмой искажения, устройством, позволяющим избегать воздушных аномалий, на борту. Под давлением Декарта Роман согласился на предложение провести на территорию зоны группу ученых и бойцов оружейной корпорации Westgate Armrings, чтобы снять с обломков самолета призму. Однако достаточно простой на первый взгляд заказ внезапно осложнился тем, что желающих наложить руки на секретную разработку было слишком много. Продажный полковник Курский из дивизии охраны периметра, наемники, даже агенты иностранных спецслужб. Все они стремились захватить призму, не оставив при этом живых свидетелей. Одновременно с выходом группы Нестерова на территорию зоны с прошедшего под радарами самолета высадился отряд оперативников американского центрального разведывательного управления. А параллельно с этими событиями в московскую зону прибыли Александр Хофф, наемник частной военной компании Blindwater, и его сослуживцы. Их наниматели в российских изоляционных силах хотели, чтобы наемники помогли разместить установки новых систем связи на крупнейших московских высотках, здании МГУ, небоскребах Москва-Сити и Останкинской телебашни. В заброшенном здании МГУ, одержимом призрачными тенями и ожившими фантомами, и в небоскребах Москва-Сити, населенных обезумевшими зомбированными сталкерами, наемники понесли огромные потери. Хофф же Во время этих операций подвергся воздействию псионического излучения от местных аномалий и вступил в контакт с неисследованным артефактом, что привлекло к нему внимание некого загадочного подразделения ЦАЯ, возглавляемого Алексеем Брагиным. В это же время при высадке отряд американских агентов попал в скопление аномалий. Большинство бойцов погибли, но командующий операцией майор Эдвард Макмиллан с горсткой уцелевших продолжили задание. На надувных лодках они выдвинулись по Москве-реке от башен Москва-Сити в сторону центра города. Отряд Нестерова тем временем добрался до Садового кольца, где на бронетранспортере ушел от преследующих их военных. Однако те настигли их в здании Ленинградского вокзала. Напарник Романа, Владимир, оказался предателем, который все это время вел людей полковника Курского по их следу. Военные уже собирались казнить сталкеров, но тех спасла погодная аномалия, неожиданно начавшаяся на площади трех вокзалов метель. Роману вместе с отрядом удалось вырваться из засады военных в здании Ленинградского вокзала и добраться до Останкинской телебашни. Под видом техника из инженерной бригады сталкер проник в лагерь наемников, устанавливающих последний из трех комплектов связи, и, захватив пилота, угнал для группы десантный вертолет. После этого отряд добрался до Сокольнического парка и, войдя внутрь, снял-таки, наконец, с самолета разведчика призму искажения. Радость от этого события, впрочем, была недолгой, поскольку люди Макмиллана, находившиеся все это время в засаде, напали на сталкеров и смогли отбить у них ученых и призму. Неизвестно, как бы развернулись дальнейшие события, но в этот момент появились обитавшие в парке волки-мутанты. В результате схватки с тварями большая часть оперативников ЦРУ погибла, а Нестеров оказался отрезан от остальных членов своего отряда. Сталкер с трудом сумел выбраться из парка, но у выхода его уже ждали наемники из Блинтвота. В себя Нестеров пришел только на их аванпосте, в здании заброшенного университета. Поскольку наемники были связаны контрактами с российскими изоляционными силами и ЦАЯ, они согласились помочь Роману вернуть призму. Нестеров воссоединился со своими товарищами, добравшимися до базы наемников. Как выяснилось, Владимир все это время также работал и на изоляционные силы, и все его предательство было лишь частью плана по выведению полковника Курского на чистую воду. Благодаря этому глава Московского военного округа генерал Василевский сумел раскрыть заговор Курского и арестовать его. Военные, воспользовавшись новыми системами связи, начали продвижение в город. Однако чудовищная буря вывела из строя передатчики, и большая часть солдат и бронетехники погибли в аномалиях. Нестеров вместе с напарниками на вертолете добрался до заброшенного аэродрома Тушино, где в здании терминала столкнулся с бойцами неизвестной им организации, называющей себя «Обсидиан». После сражений с ними сталкер был вынужден преследовать на джипе взлетающий по полосе самолет. Попав на борт, Нестеров вступил в схватку с главой отряда ЦРУ, Макмилланом. В итоге самолет рухнул на летное поле, где появились наконец подоспевшие солдаты во главе с Василевским. Генерал забрал призму искажения и, поблагодарив Романа за помощь в ее поисках, оставил сталкеров на полосе. Роман вместе с соратниками сумел выбраться из города, однако Макмиллан перед тем, как сдаться людям Василевского, предупредил Нестерова о том, что такое обсидиан. С его слов, это загадочная группировка фанатиков, стремящихся с неизвестной целью создать зону планетарного масштаба, а их агенты и последователи есть повсюду. В ЦАЯ, изоляционных силах, правительствах и, возможно, даже в декартовых координатах. Через два месяца после этого Романа вместе с товарищами отправились в Припять для расследования слухов о деятельности обсидиана в Старой Зоне. Вместе с военным сталкером российских изоляционных сил полковником Олегом Посевным по прозвищу Шекспир и его другом-сталкером Буром они добрались до ЧАЭС, где обнаружили, что адепты обсидиана поддерживают контакт с фанатиками группировки «Обелиск», обитающей на территории аварийного энергоблока. Более того, адепты обсидиана вывозят некое оборудование из подземных лабораторий под ЧАЭС. Под прикрытием нападения мутантов сталкерам удалось проникнуть на военный аэродром близ мертвого города, используемый обсидианом в качестве базы. Из добытых документов сталкеры выяснили, что самолеты с грузом оборудования отправляются в московскую зону. Проведя разведку, Нестеров с товарищами получил новое задание по сопровождению людей в зону, на этот раз представителя российского правительства, агента Бруно, и нескольких призраков метели, оперативников спецназа ЦАЯ. Они прибыли из новой столицы с целью установить точное местонахождение объекта «Горный хрусталь», подземного хранилища золотого запаса РФ, который не смогли эвакуировать из Москвы после ее превращения в аномальную зону. Нестеров согласился. Одновременно с этим в американской зоне бывшего фанатика обелиска, а ныне обычного местного сталкера Хирама, взяли в оборот наемники из частной военной компании «Феникс». Их наниматель по прозвищу Гахет, загадочная темная личность, официально связанная с ЦАЯ, а неофициально с некими часовщиками, завербовал Хирама с целью убить Романа Нестерова как человека, из-за которого, по словам Гахета, может начаться конец света. Тем временем Александр Хофф и другие наемники по просьбе ЦАЯ отправились тестировать в полевых условиях оборудование для пси-защиты. Они проникли в гигантскую аномалию, расположенную на территории торгового центра напротив Курского вокзала. Эксперимент закончился фиаско. Большая часть отряда погибла, а Хофф, благодаря врожденной пси-устойчивости, сумел вывести из аномалии горстку уцелевших. Тем временем отряд Нестерова добрался до предполагаемой точки расположения горного хрусталя и, вступив в бой с мутантами-псиониками, проник внутрь. Однако хранилище оказалось пустым. Представитель правительства обнаружил информацию, что золото было доставлено охраной на борт корабля «Мидас», который должен был отбыть из Северного речного порта. Роман с отрядом сопровождения прибыл в Северный речной порт и поднялся на борт «Мидаса», но в законсервированной рубке корабля были лишь данные, что конвой с золотом не смог добраться до порта и вместо этого отправился на резервную точку. В этот момент порт атаковали наемники «Феникса» и бойцы «Обсидиана», и сталкеры оказались между двух огней. Снайперы «Феникса» под руководством Хирама вели настоящую охоту за Нестеровым посреди лабиринта ангаров, эллингов и ржавых контейнеров, пока сталкеры пытались выбраться из порта. К счастью для них произошел выплеск, и над районом разразилась псионическая буря чудовищного масштаба. Сталкерам удалось укрыться в полевой лаборатории, в то время как большая часть наемников и адептов погибла. Скрывшись от преследователей, Роман с отрядом направился на резервную точку, информация о которой была найдена на корабле. На месте после спуска внутрь хранилища сталкеры попали в ловушку. Вместо данных о местонахождении золота Бруно, оказавшегося адептом обсидиана, интересовали законсервированные военные проекты, документация по которым также хранилась в горном хрустале. Адепт забрал данные по проекту воды Рубикона, сыворотки, усиливающие врожденные пси-способности человека, и бросил сталкеров умирать в хранилище. Нестерову с бойцами удалось выбраться оттуда живыми, но на выходе из здания они успели увидеть боевой отряд обсидиана, забравший данные и ликвидировавший Бруно. За мгновение до того, как адепты исчезли в созданном артефактом портале, Роман опознал в их командире по имени Янус своего погибшего брата. Тем временем Александра Хоффа по приглашению Алексея Брагина вызвали в ЦАЯ для изучения его загадочной пси-устойчивости, позволившей ему уцелеть в нескольких очагах псионического воздействия. Однако на подлете к комплексу вертолет был сбит. Официально Александр и бойцы сопровождения погибли при взрыве. Пришел же в сознание Хофф уже в руках обсидиана, руководство которого собиралось применить на нем первый прототип вот Рубикона и использовать в предстоящей войне со сталкерами московской зоны.